Он, в конце концов, был ребенком, а я женщина, должна понимать. Глаза мои наполнились слезами. Я чуть не пропустила первые слова капитана. «Спутники», — сказал он ровно и твердо. «Моя команда и наши гости на борту Трезубца — это не тренировка, это настоящий солнечный шторм. Пожалуйста, не волнуйтесь. Все мы и каждый из нас в абсолютной безопасности. Наш врач проверил личный счетчик у последнего, кто вошел в укрытие. Его показания не внушают опасений. А даже если сложить их с общей дозой облучения самого облученного человека на борту, это, кстати, один из членов команды, сумма окажется ниже опасной для здоровья и сохранности генов. Повторяю, никто не пострадал и теперь уже не пострадает. Просто нам предстоят некоторые неудобства. Я хотел бы вам сказать, сколько времени придется провести в убежище, но сам не знаю. Может быть, несколько часов, может, несколько дней. Самый долгий шторм продолжался менее недели. Надеюсь, что старина Сол рассердится не всерьез. Но нам придется сидеть здесь, пока с Гермеса не дадут отбой. Когда шторм кончится, понадобится еще немного времени, чтобы проверить корабль и уровень радиации в ваших каютах. А пока будьте терпимее. Повторяю, терпимее друг к другу. Стоило капитану заговорить, и мне стало легче. Его голос завораживал. Он успокаивал нас, как материнская колыбельная младенца. Я немножко отошла от пережитых страхов, но чуть позже принялась размышлять. Мог ведь капитан Дарлинг сказать нам, что все в порядке, просто потому, что уже ничего не поделаешь. Я перебрала в уме все, что знала о лучевом поражении, начиная с детсадовского курса личной гигиены и кончая одной из пленок мистера Кленси, которую я просмотрела на этой неделе. И решила, что капитан сказал чистую правду. Почему? Потому что, если бы даже сбылись мои опасения, и нас ударило бы так сильно, словно рядом рванула ядерная бомба, все равно можно кое-что предпринять. Нас поделили бы на три группы. В первую вошли бы те, что совсем не пострадал. И наверняка не умрет. Это все, кто был в рубке, плюс все или почти все пассажиры третьего класса, если они не мешкали. Вторая группа. Облученные так страшно, что умрут наверняка, несмотря ни на что. Скажем, пассажиры первого класса. И, наконец, третья группа. Не сказать, насколько большая те, кто облучен опасно, но могут быть спасены, если действовать быстро и решительно. В этом случае не было бы так тихо. У нас забрали бы личные счетчики и заново пересортировали бы нас, выбирая тех, кто нуждается в немедленном лечении, кололи бы морфии обреченным и отделяли бы их от прочих, а тех, кто был в безопасности, собрали бы в кучу, чтобы не путались под ногами, или приставили бы помогать врачу. Вот как должно быть. Но ничего не происходило. Абсолютно ничего. Только слышалось бормотание и рев малышей. Даже на наши счетчики не смотрели. Похоже, врач и в самом деле проверял их только у аутсайдеров. Следовательно, капитан сообщил нам простую и ласкающую сердце истину. Я так обрадовалась, что забыла удивиться помидорной внешности миссис Роуэр. Улеглась поудобнее и начала обсасывать теплый и благостный факт. Мой милый дядя Том не собирается умирать, а братик проживет достаточно долго, чтобы причинить мне кучу мелких хлопот. Я даже задремала. И вдруг моя соседка справа завизжала: «Выпустите меня отсюда! Выпустите меня отсюда!» И снова я увидела, что такое решительное действие в чрезвычайном положении.